Услышав мой голос, Марио тяжело вздыхал. Я же сияла. Я олицетворяла собой ошибку, он — любовь. На мой взгляд, он мог воспринимать это как угодно. Так или иначе, эти два итальянские слова «эррор» и «амор» — ошибка и любовь — рифмовались. С тем, что он не любил меня, я могла смириться. Я же выросла среди безответной любви. Моя бабушка, кроме мадам Баттерфляй, рассказывала мне еще уйму других сюжетов. Один хуже другого. Мне достаточно было любить самой. А он всегда позволял мне это делать. Всегда по ошибке, конечно, но всегда. Могли пройти многие дни, недели, иногда даже месяцы, но рано или поздно Марио звонил мне. Он объяснил. Телефонная компания предупредила его, что сбой время от времени может повторяться. Бывали и другие случаи. Крайне редкие, но бывали. Поэтому каждый раз, когда Марио попадал ко мне, а не к Рубертелли, я не находила в этом ничего странного. Но я и не нуждалась ни в каких необычных идеях. Все и так оказалось ужасно романтично. По чудесной случайности звонки раздавались всегда в то время, когда я бывала дома, а не в школе. И от этого у меня голова шла кругом. Когда я не бывала в школе, конечно. Потому что в школу, вопреки всем намерениям и ожиданиям тех, кто знал о моей ненависти к колледжу, я вернулась. В третий понедельник октября, спустя неделю после разговора с Марио. Таков уж был Марио. Он менял твою жизнь. Запросто. Ни агностик, ни суеверный, ни лишенный воображения, но не слишком драматизирующий жизнь. Если мама, папа, бабушка и Мария не смогли изменить мою жизнь, не сумели тогда убедить меня пойти в школу, то Марио это сделал. Потому что не стал разъяснять мне ни философски, ни магически, ни прозаически, ни мелодраматически то, чего я не понимала. Марио не раскрывал мне концепции. Марио объяснял мне простые вещи. Если я рассказывала ему, как девочки смеются надо мной, он не советовал не обращать внимания, как предлагал отец. Не говорил, как мама, они просто завидуют тебе, дорогая моя. Или же, как рекомендовала Мария, отплати им той же монетой. И даже не повторял слова бабушки. Деточка, деточка, не плачь, как лягушонок. Надо ли пояснять, что Марио не советовал мне надавать всем оплеух, как могли бы подсказать Либера и Фурио. Марио не советовал делать то, что я в своем возрасте могла бы совершить по глупости или незнанию, и над чем девочки смеялись бы только еще больше. Марио выходил во двор колледжа и сражался вместе со мной. На третий день пребывания в школе, когда мои одноклассницы учились уже 2 недели, и когда я в третий раз оказалась в центре гадкого хоровода, я сказала Элеоноре, что ем яблоко, потому что у меня редчайшая аллергия на сложные углеводы. Когда прозвенел второй звонок, все девочки еще окружали меня. Только на этот раз, подобно пчелиному рою, слетавшемуся на ложку с медом, оставленному на тарелке, и наперебой спрашивали, не хочу ли я стать их сердечной подругой. Надо ли пояснять, что, отвечая «нет», и по-прежнему, называя своей сердечной подругой Наоми, я не только превратилась в объект ее полнейшего обожания, но и сделалась предметом вожделения всех остальных девочек. Мой третий день в школе, благодаря Марио, оказался самым прекрасным за всю мою школьную жизнь. С тех пор я больше не останавливала дыхание, чтобы вернуться домой, и не повышала себе температуру, чтобы не ходить в школу. Теперь с этой замечательной аллергией на сложные углеводы я определенно располагала немалым преимуществом по сравнению со всеми девочками. Их отношение ко мне балансировало где-то на грани между благоговением и недоверием, но и в худшем случае оставалось в рамках уважения. Время от времени я попадала в какой-нибудь переплет, допуская промах. Но теперь я уже знала, как выйти из положения. Марио объяснил, что в моей ситуации лучше всего использовать загадочное молчание, чтобы не споткнуться о какую-нибудь банальность. Для меня такую же редкость, какой оказались бы для девочек цветы сеньора Паула. Следовало воздержаться от комментариев, если я чего-то не понимаю. Если же это непонятное интересно или все-таки требует какого-то моего участия, тоже лучше промолчать. Но запомнить, о чем идет речь, рассказать ему, а он все объяснит. Так я и поступила в случае с телевидением, когда Элеонора вдруг спросила меня, смотрела ли я накануне сериал о принцессе Хикко. Из ее слов выходило, будто принцесса Хикко узнала, наконец, что ее отец не только не погиб, но и оказался ни больше, ни меньше, как Хираши, императором Хашикавы. Открыв рот, она ожидала, что я отвечу. Я состроила гримасу, видимо, столь неудачно, что Элеонора, удивленно подняв брови, начала со вполне логичного вопроса, а именно: «Ну ты вообще-то смотришь этот сериал?» И сразу перешла к главному. «А телевизор-то у тебя есть?» Меня спас звонок, словно огненный ангел. Марио в тот день очень спешил. Он как раз звонил Рубертелле, чтобы предупредить, что опоздает на занятия. «Марио, у тебя есть телевизор?» «Еще бы!» «И что это такое?» «Послушай, Ли, ты что, смеешься надо мной?» «Нет, а что?» «Не станешь ведь ты уверять, будто у вас в доме нет телевизора?» «Нет». «Час от часу не легче». «Это очень плохо, Марио?» «Да нет, ничего плохого, только это же... подохнуть можно!» «Да ты понимаешь, что ведь это чистое безумие!» «А я так спешу, что и сказать не могу!» «Может, в другой раз скажешь Элеоноре, что у тебя есть телевизор?» «Нет». «Нет, нет. Но это же не вопрос жизни и смерти». «Только смерти». «Ха, черт побери тебя и того, кто придумал этот вопрос, Ле. Ладно, давай по-быстрому, однако... Так вот, слушай меня, Ле». Он помолчал немного, потом заговорил. «Начнем с формы. Ты хоть представляешь, как он выглядит?» «Круглый?» «Ну да, как футбольный матч». «Пошли дальше, Ле. И давай без импровизации, потому что мне некогда». «Извини, Ле». «Ах да, извини, то есть...» «Не извини, я хотела сказать, ладно!» «Видишь, опять у тебя с этими извинениями конца не видно, Ле!» «Сколько раз я тебе говорил, что никогда не нужно извиняться попусту!» «Слушать надо, что тебе говорят, ну ладно, идем дальше!» «Так вот, телевизор — это такая пластиковая коробка, прямоугольная, большая, как духовка!» «И в ней новости, викторины, фильмы, мультики, радио у тебя есть?» «Да». «Но его слушает только Мария». «Неважно, сойдет. Так вот, телевизионные новости — это те же радийные, но тебе не только рассказывают, что происходит на свете, а еще и показывают все это. Включаешь в 7 вечера и настраиваешь на волну 99,3, потому что в это время идут новости, и представляешь себе все, что рассказывают. Дальше. Викторины – это такие игры, когда люди должны угадать ответы на вопросы, которые им задает хорошо одетый человек. Кто угадает, выигрывает гору денег. Фильмы – это истории, которые тебе рассказывает бабушка, только действующие лица там настоящие. Мультики – те же фильмы, только вместо людей рисунки, чуть получше тех, что рисуешь в школе. Ни пуха, ни пера, Ле, я пошел. Да, Марио. Чао, Ле. «Чао, Марио, спасибо». «Да, Ле». «Что, Марио?» «Если спросят, видел ли ты принцессу Хикко или еще про какой-нибудь фильм, скажи, что дома у вас параболическая антенна, и вы смотрите русское телевидение. А спросят, что показывают русское телевидение, скажи первое, что придет в голову. Придумай какую-нибудь историю. Чао, Ле». «Чао, Марио, спасибо». «Да, Ле». «Что, Марио?» Параболическая антенна устанавливается на крыше, и она похожа на печенье марки Туччи, однако не оранжевая, а серая. Но это если только спросят. Чао, ма, подохнуть можно, я же забыл про рекламу. Не беспокойся, про нее мне все известно. Откуда? Не могу сказать. Почему? Обещала. Да ладно тебе, мне-то можешь сказать? Не могу, обещала. Из чего бы? Дело серьезное. Черт побери, я тебя научил так отвечать. Нет, Мария. Сильна твоя Мария. Да, слишком, Марио. Ладно, мой совет. Если спросят, скажи, что смотришь и русскую рекламу. Так будет лучше. Хорошо, Марио. Надо ли говорить, что на следующий день я блистательно вышла из положения? Мне известно, как выглядит телевизор, значит, он у меня есть. Если Салгари сумела писать тиграм Ампричена, глядя на своего кота, то я сумела обрисовать телевизор, припоминая, как выглядит духовка Марии. Если мои одноклассницы, читавшие Салгари, нисколько не сомневались, что он когда-то побывал в Малайзии, то не усомнились и в том, что у меня есть телевизор. Элеонора с облегчением вздохнула, кивнула другим, и те тоже испустили вздох облегчения. В этот день обошлось без сжигания ведьм на костре. Я осталась святой. Правду я сказала только Наоми. Она побледнела, как полотно, и уткнулась лицом в колени. Я подняла ее за шиворот, как, наверное, поднял своего кота Салгари, и объяснила ей, что не о чем беспокоиться. Она сама видела, как все прошло хорошо, они все проглотили. Я сказала правду только ей, потому что она моя сердечная подруга. Наоми поверила мне и улыбнулась. «Ладно, только не нужно мне всякий раз говорить правду». Таков был ее ответ. А вот на следующий день, когда стали выяснять, смотрела ли я все тот же или нет фильм про принцессу Хикка, состоялся мой триумф. Ни в какое сравнение не идет с историей про аллергию. Параболическая антенна и русское телевидение сделали меня слаще ванильной палочки. Благодаря Булгакову я преспокойно жила до конца учебного года. В школьном дворе, усевшись вокруг меня на гальке, девочки, открыв рот, слушали очередную серию, которую я смотрела по русскому телевидению накануне вечером. То есть ту, которую мне поведала накануне бабушка. Когда Марио посоветовал рассказать любую историю, я поняла его не буквально. Придумать я и сама могла, конечно, и даже не без удовольствия, но если я действительно хотела поразить свою публику без риска для жизни... Именно сейчас, когда все складывалось так хорошо, следовало воспользоваться каким-нибудь из бабушкиных сюжетов. И я спросила, не знает ли она что-нибудь такое, что можно было бы рассказать в классе. Она подумала немного, потом, лукаво подмигнув, заявила. «Думаю, для твоего колледжа история про черта самое то». Тогда мне некогда было особенно расспрашивать ее. Мне срочно требовалась московская принцесса Хика, и все тут. Ведь речь шла о моей жизни. В 6 лет судьба решалась здесь, в школе. По счастью, чтобы не получилось не слишком страшно, и чтобы меня не сожгли на костре, бабушка предусмотрительно опустила некоторые детали, пообещав, что когда вырасту, расскажет мне оригинальную версию. Цензурированный или не очень... Бабушкин вариант имел в школе потрясающий успех, и никто больше даже не вспоминал про принцессу Хику. Все это я говорю к тому, что с помощью Марио мне все время удавалось уходить от первоначального драматического отгорожения, жертвой которого я оказалась. Постепенно я настолько освоила этот механизм, что даже если Марио не звонил какое-то время, справлялась сама. Короче, девочки перестали дурно обращаться со мной, прежде чем швырнуть в угол, словно оставшийся без пары носок. Конечно, из непохожей на всех я стала особенной, не такой, как все, иначе меня не удостоили бы даже взглядом. Теперь же, напротив, они смотрели на меня, и еще как, не инквизиторами, как в первые дни, а только с любопытством. Не могу не признать, что мне нравилось это, хотя и вынуждало жить на острие бритвы. Следовало только не ослаблять бдительность. Если не ради себя, то хотя бы ради Наоми, которая теперь просто обожала меня. Одним словом, настоящая идиллия. Если б не эта танцующая золотовласая Людовика, зверь, терзавший меня изнутри. Если у меня не все иногда шло гладко, то на самом деле только из-за нее. Марио знал об этом. Еще как знал. Я рассказывала ему все. Про все притеснения этого поразительного создания, которое не росло, как все мы, а словно уменьшалось. Знал Марио и о том, что я охотно отдала бы что угодно, лишь бы он объяснил мне, как расправиться с ней одним махом. Уж он-то знал, как это сделать. Знал отличный и безошибочный способ, готовы поклясться. И все же молчал. Слушал, спрашивал. Наверное, что-то даже брал на заметку, но молчал. Ни слова. С Людовикой мне все время приходилось разбираться с самой. В конечном итоге, все реже сталкиваясь с ней, я чувствовала себя увереннее. Я могла одолеть врага. Не стану отрицать, что Людовика придавала некую возбуждающую остроту моей жизни. Иначе она оставалась бы слишком скучной. Утром, когда я просыпалась, первая моя мысль была о Людовике. О ней я думала, когда решала, как одеться или причесаться, а не о сестре Бенедетте. Это была моя каждодневная война. Хотя на переменах Людовика никогда не проводила времени со всеми нами, а уходила в другую мощеную часть двора, где крутила пируэты и вскидывала как можно выше ноги. Она все же знала, что Воланд — это дьявол. А значит, и я имею к нему какое-то отношение. Мое отличное, очевидно врожденное московское произношение, с каким я произносила имена действующих лиц и названия, делало меня еще более дьявольской. Как и саму историю. Людовика крутила свои пируэты, это верно. Крутила и крутила и крутила на пальцах далеко от меня. Но я-то ощущала, как при каждом повороте она впивается в меня пылающим взглядом. Несколько месяцев она молчала. Она была не из тех, кто способен импровизировать, но очень хорошо знала, что значит тренироваться и трудиться. И если она оставила меня в покое, это не означало, что война окончена. Она всего лишь устроила вооруженную передышку. В любую минуту армия белых передников могла заменить меня другой королевой. Ею! Между мной и Людовикой существовало негласное соглашение. Победительницу определяло народное голосование, а побежденную ожидал костер. Случай разоблачить меня представился Людовике в середине учебного года. И подумать только, я сама преподнесла ей повод на серебряном блюдечке. Вернее сказать, на красном.